Глава 22. Америка. Если хочешь выпить, место всегда найдется. Взять, к примеру, у Малика на Террасасгате. Обычный бар с гамбургерами. Ни намека на то, что делал распивочную Шрёдер, в общем-то, достойным заведением. Ну да, если верить слухам, гамбургеры у Малика получше, чем у конкурентов. А интерьер в индийском стиле, с непременной фотографией норвежской королевской четы на самом видном месте, с некоторой натяжкой можно считать нелишенным определенного простоватого шарма. Так или иначе, это была лишь жалкая забегаловка, в которую человек, готовый заплатить за выпивку в приличном месте, никогда не заглянет, чтобы накатить свои обычные пол-литра пивка. К Харри это не относилось. Правда, он давно уже не бывал у Малика, но, оглядевшись по сторонам, отметил, что все здесь было по-прежнему. Эйстейн в компании нескольких собутыльников и одной собутыльницы восседал за столиком для курящих. Под аккомпанемент устаревших поп-хитов, евроспорта и шипящего масла текла неспешная дружеская беседа о выигрышах в лотерею, последних криминальных новостях и нравственных качествах отсутствующего приятеля. «А, Харри, привет!» — хриплый голос Эйстейна сумел пробиться через все прочие звуки. Тряхнув длинными сальными волосами, он вытер ладонь о штанину и протянул Харри руку. «Это тот коп, о котором я вам говорил, ребята. Он еще пристрелил одного типа в Австралии. Прямо в лобешник закатал, верно?» «Здорово!» — откликнулся один из его приятелей, лица которого Харри не видел. Тот сидел, наклонившись вперед, так что длинные волосы скрывали не только лицо, но и стоящую перед ним пол-литровую кружку. «В общем, стало быть, прибрал мусор». Харри указал на свободный столик. Эйстейн кивнул, потушил окурок, сунул в нагрудный карман джинсовой рубахи пачку табаку для самокруток и сконцентрировал все свое внимание на том, чтобы перенести на новое место, не пролив при этом ни капли, только что полученную кружку пива. «Давненько тебя не встречал», — заметил Эйстейн, сворачивая себе новую самокрутку. «Впрочем, как и остальных ребят. Совсем их не вижу. Все разъехались, переженились, завели детей». Эйстейн выдавил из себя сухой горький смешок. «Стали такими правильными, куда там? Кто бы мог подумать? Хм. В Упсале ты когда-нибудь бываешь, а? Ведь твой отец живет все в том же доме, верно?» «Да, но я к ним редко заезжаю. Иногда говорим по телефону. А сестренка как, не лучше?» Харри усмехнулся. «При синдроме Дауна, Эйстейн, улучшений не бывает. Но она, в общем-то, справляется. Живет одна, в собственной квартирке в Согне, город в Западной Норвегии. Даже парень у нее есть. Ого, да у нее, кажется, все получше, чем у меня. Ты все шиферишь?» «Да, только что сменил хозяина. Прежний считал, что от меня, видите ли, плохо пахнет. Идиот чертов. А к компьютеру вернуться не хочешь?» «Чего ж тут не хотеть-то?» Сдерживая горький смешок, Эйстейн чуть не поперхнулся. В этот момент он как раз заклеивал самокрутку, водил кончиком языка по краю бумажки. «Миллион в год. Солидная контора, понятно, я был бы очень даже не против. Однако, Харри, поезд ушел. Время таких рок-н-ролльщиков, как я, в компьютерном мире уже давно позади. Я тут разговаривал с одним парнем из норвежского банка, который отвечает у них за безопасность локальной сети. Он сказал, что ты по-прежнему слывешь пионером хакерства». «Харри, пионер у нас значит старик. Как думаешь, кому сейчас нужен отовсюду уволенный хакер, да к тому же отставший от времени лет на 10? А тут еще этот скандал в придачу. Хм, что там, собственно говоря, произошло?» «Ха, что произошло, говоришь?» Эйстейн закатил глаза к небу. «Ты же знаешь меня. Единожды хиппи, хиппи навсегда. Нужны были бабки. Попытался взломать одну систему, которую нельзя было трогать». Прикурив, он огляделся по сторонам, тщетно пытаясь найти пепельницу. «Ну, а ты-то как? Я смотрю, пить совсем завязал». «Пытаюсь». Харри потянулся и взял пепельницу с соседнего столика. «Я теперь не один». Он рассказал о Ракеле, Олеге и судебном процессе в Москве. Ну и о жизни вообще. Много времени это не заняло. Эйстейн, в свою очередь, поведал о том, как сложилась жизнь у остальных ребят, выросших вместе с ними на улицах Упсаля, о Сиггене, переехавшем в Харрестио с дамочкой, которая, по мнению Эйстейна, была слишком хороша для него, о крестьяне, который катается в инвалидном кресле с тех пор, как попал на своем мотоцикле в аварию севернее Миннесуна. Врачи, однако, считают, что надежды есть. «Надежда на что?» — не понял Харри. «Что снова сможет трахаться, как кролик», — сказал Эйстейн и залпом допил остатки пива. Тури по-прежнему работал учителем, но Силии они развелись.